Глава 5. Троллинг. Дверь моей комнаты открыта. Мама ухаживает за цветами на нашем с гадом балконе. «Это Ивана сигарета?» «Но не мои же!» — мстительно прищуриваюсь я. «Надо ему это прекращать. Сигарета плюс спорт — это очень плохо для сердца». «Вот тебе какое дело до его сердца?» — бешусь я. «Ну, ладно тебе. Что теперь сделаешь? Хороший парень». «Прониклась уже, да?» — фыркаю я. «Это он намеренно тебя пикапит, чтобы расположить к себе, а ты ведешься». «Что за глупости? Зачем ему это?» «Назло мне». «Яся». С осуждением. «Вот, именно для этого». «Мамочка». Мну пальцем губы перед зеркалом. «Я хочу немножечко побольше губы». «Ни в коем случае. Пиарщики запретили пластику и мне, и тебе». «Ну, совсем чуть-чуть», — клянчу я. «Нет, у тебя и так пухлые. И верхняя больше. Если ее сделать чуть больше, ты будешь как порнозвезда». «Я хочу как порнозвезда», — ною я про себя. «Эдик, как вежливый сухарь. Может, он меня не хочет?» Кручусь в белье перед зеркалом. Я сама себя даже хочу. Ненавижу этих пиарщиков. Мажу губы перцовым блеском. Наблюдаю, как они становятся более чувственными. Рисую стрелки. Мне хочется какого-нибудь кипятка. У меня его никогда не было. У меня вообще, кроме Эдика, никого никогда. А он только и занимается тем, что притормаживает меня. И никакого тебе секса на столе, секса у стены, спонтанного секса. Сплошной коитус. Бесит. Он даже взглядом не способен трахнуть, в отличие от сводного гада. Тот со своей пренебрежительной ухмылкой меня во все места уже проткнул. Дал же Бог взгляд. Ходит тут, светит своим торсом. Торс у него, конечно, без нареканий. Как у элитного стриптизера. Пальцы мои оживают, пытаясь уловить ощущение от прикосновения к такому. Я озабоченная? Снимаю к черту бюстгальтер. Соски торчат и ноют. Надеваю белую майку. И широкие белые брюки с низкой посадкой. Распускаю свои каштановые волосы, благо густые и красивые. Так как красить их мне тоже запрещено. Мы показательная семья из рекламы. Анна Турель. «Мам, я машину возьму сегодня?» «А ты права забрала свои?» «Да я просто прокачусь с девочками здесь, по району». «Нет, забери права. Вдруг тебя остановят. Только скандала еще не хватало». «А нельзя какого-нибудь специального человека попросить, чтобы привез?» «Можно, наверное. Скажи папе». «Хотя ему некогда. Борису скажи». Мама заходит в комнату. «Мой клуб на воскресенье же не отменяется?» Подозрительно слежу за ней взглядом. «Сначала мне было нельзя, потому что нет 18. Теперь мне нельзя, потому что у нас выборы. Достало!» «Это не ко мне вопрос, ты же знаешь. Ты перед Иваном извинилась?» «Да ни за что!» «Нет, я собиралась даже. Согласна, наговорила за спиной. Некрасиво вышло. Но после его выпада с видео и сигаретами, пусть он идет нахрен». Спускаюсь вниз встречать подругу. «Привет!» «Привет, Лерочка!» Сверкаю зубами. Целуемся в щеку. «Лерка — племянница нашего Губера. Мы учились вместе. Временами просто сука. Но с кем еще дружить? В нашем кругу фей нет». Поднимаемся наверх. «Почему не хвастаешься? Где тачка?» «Нет пока тачки», — поджимаю я губы. «После выборов». А мой Виталик, кстати, зовет на вертушке на остров слетать на пикник. Хочешь?» «А кто еще будет?» «Ну, Эдика возьми. Вчетвером сгоняем. Или Инессу с Вадимом можно еще пригласить. Хотя у Инессы отца с должности сняли, слышала? Может, пока воздержимся?» «Есть сигареты?» Хмурюсь я. «Инна-то как раз приятнее Лерки. Жаль, что все так». Достает пачку из сумочки. Выключив светильник на балконе, курим, глядя вниз. Отца еще нет, так что можно шалить. От входа по дорожке между клумбами возвращается домой Иван. «Это что за парень?» Вздыхаю. Все равно же все выведает. Тем более у нас семейное интервью скоро на одном из каналов. «Брат мой». «Ого!» — открывает рот. «А почему я его не знаю?» Поправляет копну своих рыжих длинных волос. «Да я сама недавно только узнала». «Его комната?» — кивает на гитару, оставленную в кресле возле двери. «Познакомь меня?» «Потом», — уклончиво съезжаю я. «Мы в контрах». «Почему?» «Потому что он мне не нравится», — сижу я. «Пойдем в комнату?» «Ой, там душно. Давай еще постоим». Терпеливо и недовольно вздыхаю. Уже босиком и неизменно со своим голым порно-торсом братец выходит на балкон, включает свет. Замирает сигаретой, измеряя нас взглядом. «Привет!» — слащавенько улыбается Лера. «Коза!» «Привет!» Смотрит пытливо ей в глаза, прикуривая. Меня всю перекорёживает от их переглядок. «Лер!» — пихаю ее, тихо шипя. «Гитара у тебя классная, ты играешь?» «Спасибо, Иван!» — тянет ей руку. «Валерия!» За пальцы тянет ее к себе. Поднимает одной рукой гитару, усаживает ее в кресло. Опираясь на подоконник, проводит по струнам и, глядя ей в глаза... «В сердце оставь мне немного места, пусть я там буду». С надрывом дерзко, уверенно. Лера распахивает глаза, слушает, замерев и не отводя взгляда. И я тоже слушаю. «Какая одаренная скотина, ты посмотри, а!» «С каким чувством выдает? Да мурашек!» «И это овца! Ну, очевидно же, что это просто съем! Мне назло! Он же троллит меня!» «Лер, пойдем, Эдик приехал!» Раздраженно бросая взгляд в телефон. «Приятно было познакомиться!» Сверкает зубами гад. «Ага!» — уплывает очарованная Лерка. «Шлюхан!» — внятно артикулирую я гаду. Смеется, показывая мне фак. «Ах ты!» Швыряю в него подушкой с кресла. Уворачивается. Подушка летит вниз со второго этажа. «Интересный какой!» Крутится у зеркала румяная Лерка. Прикладываю ладони к щекам. Они тоже горят. «Мне кажется, он на меня запал. Мне хочется двинуть ей чем-нибудь смачный подзатыльник. Бери его с собой на пикник. Ты с Виталиком?» Сквозь зубы цежу я. «Ну и что? Бери! Хотя нет, дай мне его номер». «Да нет у меня его номера». «Привет, девочки, не помешаю?» Заглядывает Эдик. С унынием смотрю на него. «Яся, ты пропустила сегодня наш английский. Если ты не сдашь второй уровень, нам придется поступать в колледж в следующем году». «Заткнись, о боже! Неужели нельзя зайти и поцеловать меня для начала?» «Я привез тебе тесты». И мне хочется двинуть под затыльника всем окружающим, всем. Отцу, маме, гаду, Лерке, Эдику. И даже немного себе. Потому что внутри у меня его проникновенный голос. «В сердце оставь мне немного места». «Да, блядь!» «Ты чего?» «Ничего».